выражение лица начальника вокзала мгновенно переменилось. «Что вы хотите знать?» — спросил он, застегивая сюртук. Халид объяснил, что ему нужно. И начальник вокзала достал из какого-то ящика список пассажиров. Проведя пальцем по колонке с фамилиями, кивнул. «Да, мсье, она должна была приехать несколько часов тому назад, как вы и говорили. По крайней мере, билет на ее имя был выписан. Но она не появилась в отеле». Начальник вокзала пожал плечами. «Вы не можете по этому списку выяснить, в каком вагоне она ехала и какие носильщики могли его обслуживать?» «Ну, конечно же, Анри Дюкло и Пьер Монтан. Тогда вызовите их. Если она наняла карету и поехала в другой отель, то, скорее всего, должна была попросить кого-то из них помочь ей». Начальник вокзала вздохнул. Халид достал еще 500 франков. «Дюкло сейчас нет. Вам придется подождать». Халид кивнул. «Но я сейчас вызову Монтана». Халид снова кивнул. Начальник вокзала вышел. А Халид стал расхаживать по крошечному кабинету, не обращая внимания ни на расписание поездов, ни на всевозможные плакаты и объявления на стенах, ни на густой запах чеснока и сардин, который источала трапеза начальника вокзала. Он должен найти Сару. В Дувр Сара попала поздно вечером и решила провести ночь в местной гостинице под названием «Скачущий олень». Скорее всего, тетя Эмили еще не получила второе письмо от Джеймса с сообщением о ее приезде. Да и телеграмма, которую Сара отправила, наверное, не дошла. В деревушке, где жила Эмили, не было телеграфа. Так что телеграммы всегда приходили с опозданием. Ей не хотелось поздно вечером врываться в дом без всякого предупреждения, поэтому решила утром нанять карету и приехать к тетке в приличное время. Номер оказался очень уютным, благодаря весело плавшему в камине огню. И хотя Сара опоздала к ужину, хозяин гостиницы пообещал прислать ей в номер местный деликатес — запеканку с мясом. Сара испытывала сильнейший голод. Если по утрам она и подумать не могла о еде, то к вечеру разыгрывался аппетит. А сегодня пришлось пропустить ленч. Она сидела у огня, когда в дверь постучали, и служанка из бара внесла поднос, на котором стояла накрытая салфеткой тарелка. «Хорошо устроились?» — спросила служанка, увидев, что Сара отдыхает у камина, положив ноги на вышитый стульчик. Сара кивнула. Ей было приятно услышать родную речь. Пусть даже здесь говорили на кентском диалекте, который не так легко было разобрать. «Я видела вас, когда вы только приехали, и вид у вас был ужасно усталый. Извините за откровенность», — добавила служанка, ставя поднос на столик у камина. «Гадкая погода, не правда ли? Этой осенью у нас сплошные дожди да штормы, а теперь еще и похолодало». «Издалека приехали?» «Да, я ехала из Турции на Восточном экспрессе, а потом до Кале, чтобы сесть на пакет-бот до Дувра». Служанка сочувственно прищелкнув языком, сняла с тарелок салфетку и налила в стеклянную кружку эля. «Да уж, дорога у вас была длинная, лапочка. Но сейчас вы уже немного отдохнули, а? Да, кажется. Как приятно пахнет еда. Еще бы, нашел бы, готовит лучше всех в округе. Вам понравится. Ваши щечки сразу зарумянятся. Ну, кушайте. Не буду вам мешать». Сара отпила эля. Служанка одобрительно наблюдала за нею, сложив покрасневшие от работы руки на животе. Ее добродушное лицо сияло приветливой улыбкой. «Вы ведь не англичанка, не так ли?» — спросила она у жующей Сары. «Американка. Дома давно не были? Несколько месяцев. Наверное, соскучились. Я даже не сознавала, насколько, пока не сошла с парохода в Дувре и не увидела вывески и объявления на английском языке. Это показалось мне почему-то знаком приветствия.